Глава 43. «Поберегись, ребята! За нами гонится Барби-убийца!» — завопил танк. Синтия выругалась. «Уже?» — она расстегнула куртку парамедика, под которой оказался спецназовский бронежилет, и велела Фрик. «Вынимай их из мешков!» «Я тут немного занята, спасаю наши задницы!» — проворчала Фрик. Она была в медицинской форме, на окровавленных коленях держала ноутбук. Липкие пальцы оставляли на клавишах темные следы. Синтия снова выругалась. Все происходит слишком быстро. Она пошла расстегивать молнии на мешках для трупов, и вскоре на нее смотрели окровавленные лица Алекс и Мозеса. «Ромео и Джульетта, блин», — выпалила она. Фрик злобно на нее зыркнула. «Эй, ты! Больше оптимизма! Я пытаюсь работать!» «Угу, оптимизм! Сейчас организуем!» Синтия порылась в чемоданчике в поиске шприцев. «Оптимизм, оптимизм, оптимизм!» Скорая помощь притормозила. Передняя дверца открылась. В кабину залез Адам в форме сотрудника Уильямс энд Кроу с тяжелой спортивной сумкой в руках. Танк ударил по газам, и Адам едва не свалился на пол. «Почему за рулем наш малыш?» — возмутился он. «У меня есть водительские права», — парировал танк. «Хватит ныть». «Только потому, что Фрик хакнула регистрационно-экзаменационный отдел», — пробормотал Адам, переходя в салон. Скорая подпрыгнула на очередном ухабе, и все схватились за поручни. «Поосторожней!» — крикнула Синтия. — Я тут делом занята. — Извини, — заорал в ответ танк. — К чему такая спешка? — спросил Адам. — Я думал, поведешь ты или Фрик. — Барби-убийца в любой момент отправит нам вдогонку своих головорезов, — ответила Синтия. — Уже сообразила? — Не бывает, чтобы все сработало идеально, — пробормотала Фрик. Молнию на мешке Мозеса заклинило. Синтия ругнулась. «Времени на ерунду нет. Адам, открывай мешок!» Она снова принялась рыться в чемоданчике. Адам мучился с молнией. «Ну и видок у него!» «Расстегни мешок пошире, мне нужно добраться до его плеча!» Девушка, наконец, нашла шприц, сняла колпачок, и в воздух брызнули несколько капель прозрачной жидкости. Она глубоко вздохнула. «Ты сможешь!» «Уверена, что это сработает?» — спросил Адам. Синтия замерла со шприцем в руках. «Почему ты спрашиваешь именно сейчас?» «Я тут отвечаю за мускулы, лекарствами занимаешься ты». Скорая снова повернула, и все схватились за поручни. «Извините!» — крикнул танк, прежде чем они возмутились. «Почти добрались до кольцевой автострады!» «Это сработает?» — повторил Адам. «Просто подержи Мозеса», — велела Синтия. «Мне не нужно, чтобы его мотало туда-сюда, пока я делаю укол». Адам обхватил окровавленные плечи. «У тебя руки дрожат», — заметил он. Синтия посмотрела на него сердито. «Вовсе нет». Она воткнула шприц в плечо Мозеса. «Главное, без резких движений». Синтия нажала на поршень и ввела бесцветную жидкость. «Когда подействует?» — спросил Адам. «Не знаю. Думаю, через пару минут». «Не знаешь? Ты у нас доктор». «Я умею оказывать лишь доврачебную помощь, придурок. Наверняка не знает никто. Все зависит от дозировки и взаимодействия с другими лекарствами». Синтия достала второй шприц и сняла колпачок. «Приготовь, Алекс». Адам расстегнул мешок и обнажил плечо девушки. Синтия застыла. Как ужасно видеть Алекс без движения, всю залитую кровью. Ничего общего с той девушкой, которую Синтия знала в Зейце. Сейчас она была похожа на труп невесты, такая бледная. «Прямо белоснежка», — пробормотал Адам. «Синтия думает, что больше похожа на Ромео и Джульетту», — заметила Фрик. «Не каркай». «Так я ей сказала». «Оптимизм, оптимизм, оптимизм». «Ладно», — кивнула Синтия. «Давайте посмотрим, удастся ли разбудить нашу Белоснежку?» Она воткнула иглу в плечо Алекс, ввела лекарство и стала ждать. Перед мысленным взором Синтии мелькали длинные биохимические цепочки. «Должно сработать». Ничего не произошло. Она проверила Мозеса. Никаких изменений. Она коснулась его щеки. Неужели температура падает? «Увеличь дозу!» — воскликнул Адам. «Лекарства больше нет!» Все ждали, глядя на два неподвижных, окровавленных тела в расстегнутых черных мешках. Еще две жертвы фабрики сомнений.